приветствую вас во имя святого имени Иисуса, и добро пожаловать на наше интернет-изучение Библии. В темные и отступнические безбожьи дни изучение Библии в интернете имеет много преимуществ, особенно если оно основано на Библии. Сделайте свою жизнь ценной для Бога. Все Писание Святой Библии богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек и ко всякому доброму делу приготовлен. Примечание. Мы изучаем слова Божьи, чтобы научиться праведности и быть народом Божьим, совершенным и творящим добрые дела праведности. Да, Библия говорит только о праведности. Изучение Библии с нами – это один из последних способов найти учение Божьей истины. Почему? Потому что сейчас, в конце этого века, многие церкви наполнены лжеучениями и грехом. Очень трудно найти церковь, проповедующую здравое учение. Американские отступнические церкви полны грязи и ересей, и они влияют на церкви по всему миру. Существует явный голод по Слову Божьему. Надеемся, что изложенные здесь учения благословят и ободрят вас в поисках Божьей истины, изложенной в Библии. Станьте частью глобальной организации под названием Церковь Божья. Будьте Церковью Бога в Афганистане, Пакистане, Иране и Центральной Азии. Распространите информацию, чтобы другие тоже могли получить инструкции и команды Бога. Вы думаете, что вы христианин? Описывает ли это вас, настоящего христианина? Вы были освобождены от греха и стали рабами праведности. Ты раб праведности. Делаете ли вы то, что правильно, независимо от того, хотите вы этого или нет? Повинуешься ли ты Богу прежде всего в этом злом мире? Наполнена ли ваша жизнь праведными делами или святыми поступками? Я, Иисус, дал им слово Твое, и мир возненавидел их, ибо они не от мира, как и я от мира. Христиане стремятся делать то, что правильно, а они были освобождены от греховых зависимостей, через искреннее покаяние в своих грехах, и теперь являются рабами праведности. Христиане следуют за своим драгоценным Господом Иисусом, исполняя волю Божию, отвергая себя и ежедневно беря свои кресты. Их животворящее евангельское послание включает в себя условную безопасность верующего во Христа. Они предупреждают праведников о том, что они могут умереть духовно, обратившись ко злу, заявляют о жизненной необходимости христианина остаться верными Богу до смерти, чтобы получить венец жизни и избежать озера огненного. Более того, Господь учил апостолов, что им придется до конца терпеть ненависть, чтобы спастись, и что, если они отрекутся от Иисуса, то Иисус, в свою очередь, отречется от них. Иуда заявил, что изменяющие благодать, которые являются вечными учителями безопасности в наши дни, безбожны, Иуда 4, и что нам, христианам, приказано бороться с их разрушительными учениями, Иуда 3. Спасение может быть потеряно, и мы должны держаться веры. Иисус был не только пророком, но и законодателем, как и его отец. Он изменил или отменил некоторые законы Божии. 1. Побивание камнями было отменено. 2. Диетические пищевые законы были отменены и не распространялись на христиан. 3. Отменяется соблюдение таких законов, как суббота. 4. Обрезание у христиан отменено и запрещено. Но Иисус дал нам много новых законов, повелений, которые нужно выполнять. Давайте рассмотрим их сейчас. Нагорная проповедь – самая известная проповедь, когда-либо произнесенная Иисусом, и, возможно, самая известная проповедь, когда-либо произнесенная кем-либо. Слова этой проповеди очень глубоки, глубоко проникают в наш дух, меняют и преобразовывают нас, чтобы мы познали Бога и повиновались Ему. Нагорная проповедь затрагивает несколько разных тем. Иисус, увидев толпу, взошел на склон горы и сел. К Нему пришли ученики Его, и Он начал учить их. Матфея 5 марта 2012 года. Он сказал: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие праведности, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они будут помилованы. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они назовутся детьми Божиими. Блаженны гонимые за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда люди оскорбляют вас, преследуют вас и ложно говорят на вас всякое зло из-за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, ибо также гнали и пророков, бывших до вас. Что мы здесь видим? Иисус говорит здесь: если мы бедные и нищие, то унаследуем Царство Божие. Богатые не смогут войти в Царство Небесное. Мы должны быть кроткими, алчущими и жаждущими правды, милосердными и всех прощающими, чистыми сердцем, миротворцами. Мы должны быть готовы к гонениям за нашу веру и праведность, оскорблениям потому, что так страдали все святые пророки. Если мы будем соблюдать эти повеления, мы унаследуем Царство Божие, потому что такие люди называются христианами или сынами Божиими и наследниками Божиими. Матфея 5.13-16 Соль и свет. Вы – соль земли. Но если соль потеряет свою соленость, как ее можно будет снова сделать соленой? Она уже ни на что не годится, кроме как быть выброшенной и растоптанной. Вы – свет миру. Город, построенный на холме, невозможно скрыть. Люди не зажигают лампу и не ставят ее под чашу. Вместо этого они ставят ее на подставку, и она освещает все в доме. Так и свет ваш пусть светит пред другими, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Иисус сказал здесь, что наша праведность должна быть подобна соли и свету, сияющему в этом злом мире. Чтобы люди могли видеть наши добрые дела или святую жизнь, потому что этому миру нужны такие святые люди. Такие святые люди подобны сияющему городу, построенному на холме, который невозможно скрыть. Но вы можете потерять свою праведность. Как же тогда ты сможешь снова стать праведным? Ты уже ни на что не годишься, кроме как быть выброшенным вон и быть растоптанным. Иисус предупреждает здесь об отступничестве, ересях, отпадении от веры, смерти во грехах. Матфея 5.17-20 Иисус исполнил закон. Не думайте, что я пришел отменить закон или пророков, я пришел не отменить их, а исполнить. Ибо истинно говорю вам, пока не исчезнут небо и земля, ни малейшая буква, ни малейший росчерк пера ни в коем случае не исчезнет из закона, пока все не совершится. Посему, кто отложит одну из малейших из этих заповедей и научит соответственно других, малейшим наречится в Царстве Небесном, а кто соблюдает и обучает этим заповедям, тот великим наречится в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, что если праведность ваша не превзойдет праведности фарисеев и законников, то вы непременно не выйдете в Царство Небесное. Иисус сказал здесь, что Он пришел исполнить закон. Нас будут судить по закону Божьему. Если мы убийцы, мы погибнем. Прелюбодеи или вступившие в брак с разведенными будут судимы без побивания камнями на земле, но смертью во время судного дня. Матфея 5.21-26 Гнев и убийство. Вы слышали, что издавна сказано народу: не убивай, и кто убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата или сестру, подлежит суду. Опять же, всякий, кто скажет брату или сестре: рача, дурак, несет ответственность перед судом. И всякому, кто скажет: глупец, будет грозить гиенна. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой или сестра имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником. Прежде пойдите и примиритесь с ними, тогда подойди и преподнеси свое пожертвование. Быстро урегулируйте дела со своим противником, который подает на вас в суд. Сделайте это, пока вы еще в пути, иначе ваш противник может передать вас судье, а судья может передать вас офицеру, и вас могут бросить в тюрьму. Истинно говорю вам. Вы не выйдете, пока не заплатите последнюю копейку. Иисус изменил здесь законы Бога, сказав, что не только за убийство мы можем быть брошены в адскую тюрьму, но и за гнев и оскорбление. Матфея 5.27-30 «Похоть и прелюбодеяние». Вы слышали, что сказано? Не прелюбодействуй. Но я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже совершил прелюбодеяние с ней в своем сердце. Если правый глаз твой соблазнит тебя, вырви его и выбрось. Лучше тебе потерять одну часть своего тела, чем ты будешь брошен в ад. И если правая рука твоя соблазнит тебя, отсеки ее и выбрось. Лучше для тебя потерять одну часть своего тела, чем ты попадешь в ад. Здесь Иисус сказал, что мы можем оказаться в аду не только за прелюбодеяние, но и за похоть и порнографию. Лучше отруби себе руку или выколи глаз, которые тебя соблазняют. Матфея 5.31-32 Развод и повторный брак. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины любодейния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Точка. Здесь Иисус запрещает развод. Он предупреждает, что невиновная сторона в этом разводе тоже станет жертвой. А если кто женится на разведенной, то будет судим за аморальность /блуд, и он Царство Божие не наследует. Иисус издал новый закон о браке, запрещающий разводы и любые повторные браки. Он сказал, что закон о браке действует до самой смерти. Иисус фактически остановил любые разводы. Матфея 5.33-37 Клятвы. Еще вы слышали, что издавна сказано народу: не нарушайте клятвы вашей, но исполняйте пред Господом обеты, данные вами. Но говорю вам, не клянитесь вовсе. Либо небом, ибо это престол Божий, или землей, ибо это подножие его ног, или Иерусалимом, ибо это город великого царя. И не клянись головой твоей, ибо не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Все, что вам нужно сказать, это просто «да» или «нет», все, что сверх этого, исходит от лукавого. Матфея 5.38-42 «Око за око». Вы слышали, что сказано «око за око» и «зуб за зуб». Но говорю вам, не противьтесь злому человеку. Если кто ударит тебя по правой щеке, подставь ему и другую щеку. А если кто захочет подать на тебя в суд и отобрать рубашку, отдай и пальто. Если кто-нибудь принудит тебя пройти одну милю, пройди с ним две мили. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Иисус сказал здесь, что мы не должны мстить. Надо подставить обидчику другую щеку. Если кто-то украл у вас, дайте ему больше. Если кто-то просит помощи у вас в долг, помогите ему. Матфея 5.43-48 «Любите врагов ваших». Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших и молитесь за гонителей вас, чтобы вы были детьми Отца вашего Небесного. Он посылает свое солнце восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Если вы любите тех, кто любит вас, какую награду тогда вы получите? Разве даже сборщики налогов не делают этого? А если вы приветствуете только своих, что вы делаете хорошего больше других? Разве даже язычники, неверующие, не делают этого? Будьте совершенны, святы, как совершен, свят, Отец ваш Небесный. Здесь Иисус сказал, что нужно всех одинаково приветствовать и злых людей тоже, а также нужно любить всех, любить даже врагов, и молиться за тех, кто тебя преследует. Поступая так, вы будете сынами Божьими. потому что Бог дает команду солнцу своему светить всем, и неправедным грешникам тоже, и дождь он дает неправедным грешникам тоже. Матфея 6.1.4. Помогайте нуждающимся. Будьте осторожны и не практикуйте свою праведность перед другими людьми, чтобы они увидели вас, когда вы это делаете. Если вы это сделаете перед ними, вы получите похвалу от них, но вы не получите награды от вашего Отца Небесного. Итак, когда даете помощь нуждающимся, не трубите об этом, как это делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославиться. Истинно говорю вам. Они получили свою награду сполна. Но когда ты даешь помощь нуждающемуся, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы даяние твое было в тайне. Тогда Отец твой, видящий, что ты это делаешь тайно, воздаст тебе. Здесь Иисус сказал, что Бог вознаградит нас за наше праведное дело, и если мы окажем помощь нуждающимся с чистым сердцем, а не с лицемерием или показухой. Матфея 6 мая 15 года, как молиться. И когда вы молитесь, не уподобляйтесь лицемерам, ибо они любят молиться, стоя в синагогах и на углах улиц, чтобы их видели другие. Истинно говорю вам. Они получили уже свою награду сполна. Но когда ты молишься, войди в свою комнату, закрой дверь и помолись Отцу твоему, невидимому. Тогда Отец твой, видящий, что делается тайно, воздаст тебе. И когда молишься, не болтай, как язычники, ибо они думают, что будут услышаны из-за многословия своего. Не уподобляйтесь им, ибо Отец ваш знает, в чем вы нуждаетесь, еще до того, как вы попросите Его. Итак, вот как вам следует молиться. Отче наш Небесный, да светится имя Твое. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, на земле, как и на небе. Дай нам сегодня хлеб наш насущный. И прости нам долги наши, как и мы простили должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, сатаны. Ибо если вы прощаете грехи другим людям, когда они согрешают против вас, то Отец ваш Небесный простит и вас. Но если вы не прощаете другим людям их грехи, ваш Отец не простит ваших грехов. Иисус сказал здесь, что мы должны молиться за закрытой дверью, тайно, немногословно, но прощая должников и грехи людей, потому что если мы не будем прощать других людей, то Бог нас за это осудит. Матфея 6.16-18. Как поститься? Когда вы поститесь, не будьте угрюмы, как лицемеры, потому что они делают печальными свои лица, чтобы показать другим, что они постятся. Истинно говорю вам. Они получили свою награду сполна. А когда постишься, помажь голову твою елеем и умой лицо твое, чтобы не другим было видно, что ты постишься, но только Отцу твоему, невидимому, и Отец твой, видящий, что делается тайно, воздаст тебе. Матфея 6.19-24. Сокровища на небесах. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и паразиты истребляют и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где моль и паразиты не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище твое, там будет и сердце твое. Глаз – это светильник тела. Если глаза твои будут здоровы, то все тело твое будет светло. Если же глаза твои будут нездоровы, то все тело твое будет темным. Итак, если свет внутри тебя есть тьма, то как велика эта тьма? Никто не может служить двум господам. Либо ты будешь ненавидеть одного и любить другого, либо будешь предан одному и будешь презирать другого. Вы не можете служить одновременно Богу и деньгам. Иисус сказал здесь, что Он запрещает ценить деньги и богатство. Наши сокровища должны быть на небесах за наши праведные дела и святую жизнь. Мы должны быть не во тьме, а в святости и свете, живя святой жизнью. Наша вера в Бога не должна быть тьмой и злом. Наши глаза должны быть светом и добром, но не тьмой и злом. Матфея 6.25-34. Не волнуйтесь. Поэтому говорю вам. Не заботьтесь о жизни вашей, что вам есть или пить, или о вашем теле, что вы будете носить. Душа не больше ли пищи, и тело не больше ли одежды? Посмотрите на птиц небесных, они не сеют, не жнут и не хранят в житницах, и тем не менее Отец ваш Небесный питает их. Разве ты не намного более ценен, чем они? Может ли кто-нибудь из вас беспокойством продлить свою жизнь хотя бы на час? А почему ты беспокоишься об одежде? Посмотрите, как растут полевые цветы. Они не трудятся и не придут. Но говорю вам, что даже Соломон во всем своем великолепии не был одет так, как они. Если так Бог одевает траву полевую, которая сегодня есть здесь, а завтра будет брошена в огонь, то не тем ли больше Он оденет вас, маловеров? Итак, не беспокойтесь, говоря: что нам есть, или что пить, или во что нам одеться? Ибо язычники гонятся за всем этим, и Отец ваш Небесный знает, что вы в этом нуждаетесь. Но ищите прежде Царство Его и правды Его, и все это будет дано вам. Поэтому не беспокойтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день будет беспокоиться о своем. В каждом дне хватает своих проблем. Иисус сказал здесь, что мы должны прежде всего искать Его Царство и праведности, и все это будет дано и вам. Иисус повелевает нам здесь жить праведной жизнью. Матфея 7.1.6. Не судите лицемерно. Не судите, иначе будете судимы и вы. Ибо как вы судите других, так и вас будут судить, и какой мерой вы мерите, такой же и вам будут мерить. Почему ты смотришь на соринку в глазу брата твоего, а на бревно в своем глазу не обращаешь внимания? Как ты можешь сказать брату твоему: дай мне вынуть сучок из твоего глаза, когда в твоем глазу все время бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из своего глаза, и тогда ты увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте собакам то, что свято, не бросайте жемчуг свиньям. Если вы это сделаете, они могут растоптать их своими ногами, повернуться и разорвать вас на куски. Иисус сказал здесь, что мы должны судить церковь, но мы должны избавиться от тех же грехов, в которых мы осуждаем других, потому что Бог начнет суд с церкви Божией или христиан. Не проповедуйте собакам и свиньям, потому что они могут растоптать ваш жемчуг своими ногами и растерзать вас. Проповедуйте, ища тех, кто этого заслуживает или ищет Бога. Избегайте собак и свиней. Все равно не все сохранятся. Лишь небольшое количество христиан войдет в Царство Божие. Матфея 7 июля 2012 года: просите, ищите, стучите. Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, постучите, и вам откроют дверь. Ибо всякий просящий получает, тот, кто ищет, находит, и тому, кто постучит, дверь отворится. Кто из вас, если сын ваш попросит хлеба, даст ему камень? Или, если попросит рыбу, подадут ему змею? Итак, если вы, хотя и злы, но умеете давать благие дары детям вашим, то тем более Отец ваш Небесный даст благие дары просящим у Него. Поэтому во всем поступайте с другими так, как вы хотели бы, чтобы они поступали с вами, ибо в этом суть закона и пророков. Иисус сказал здесь, что нам следует делать всем такие добрые дела, каких мы хотим для себя. Если мы будем совершать такие добрые дела, то мы будем свято исполнять на самом деле то, что Бог сказал в законе и чему учили пророки. Матфея 7.13-14. Узкие врата. Входите через узкие ворота. Ибо широки врата и широка дорога, ведущая в погибель, и многие входят ими. Но малы врата и узка дорога, ведущая в жизнь, и лишь немногие находят ее. Иисус сказал здесь, что лишь немногие унаследуют Царство Божие. Трудно даже праведнику войти в Царство Божие. Матфея 7.15-23. Лжепророки. Остерегайтесь лжепророков. Они приходят к вам в овечьей шкуре, но внутри они свирепые волки. По плодам их вы узнаете их. Собирают ли люди виноград с терновника или инжир с чертополоха? так и всякое хорошее дерево приносит добрые плоды, а плохое дерево приносит плохие плоды. Хорошее дерево не может принести плохие плоды, а плохое дерево не может принести хорошие плоды. Всякое дерево, не приносящее хорошего плода, срубают и бросают в огонь. Так вы узнаете их по плодам. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но лишь тот, кто исполняет волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, разве мы не пророчествовали от Твоего имени, и не Твоим ли именем изгоняли бесов, и не Твоим ли именем совершали многие чудеса?» Тогда я скажу им прямо: «Я никогда не знал вас прочь от меня, злодеи». Иисус сказал здесь, что наши церкви полны лжеучителей и лжепророков. Мы должны приносить добрые плоды в нашей святой жизни, потому что если мы не будем приносить добрые плоды, не имея добрых и праведных дел, то мы не наследуем Царство Божие, как эти лжеучителя и лжепророки. Иисус будет судить в судный день всех злодеев, которые изгоняли бесов, пророчествовали и даже творили чудеса. Это доказывает, что они будут христиане. Никакие такие злодеи-христиане Царства Божие не наследуют. Матфея 7:24-27. Мудрый строитель. Поэтому всякий, кто слышит эти мои слова и применяет их на практике, подобен мудрому человеку, построившему свой дом на камне. И пошел дождь, и реки поднялись, и подули ветры, и устремились на дом тот, но он не упал, потому что основание его было на камне. Но всякий, кто слышит эти мои слова и не воплощает их в жизнь, не реализует их, он подобен глупому человеку, построившему свой дом на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал с большим грохотом. Когда Иисус закончил говорить это, толпа дивилась его учению, потому что он учил как имеющий власть, а не как их учителя закона. Иисус сказал здесь, что мы должны делать то, что Он повелел нам в этой Нагорной проповеди, иначе наша вера потерпит кораблекрушение с большим крушением. Повинуйтесь Его учению и всем Его законам, которые Он сказал в Нагорной проповеди, или вы погибнете. Аминь.